День третий. Как заблудиться и снова отыскать дорогу по тени от палочки? Едва солнце встает над горизонтом, я уже на ногах. Надо идти дальше. Вечером мы не стали разводить костер, чтобы не привлекать внимания. И хоть я постарался выбрать удобное прибежище, нам не удалось сделать его теплым и сухим. Дело было так. Я нашел поваленное дерево, и мы положили его рядом с укрытием. Затем я пояснил, как правильно расположиться, чтобы быть в максимальной безопасности. Ангарат и Джули последовали моему совету. А Стив сказал, что ему и так хорошо. И разместился чуть в сторонке. «Завтрак!» — восклицает он фальшиво веселым голосом, раздавая разломанные овсяные батончики, которые мы прихватили на кухне в доме Джули. «Брать что-либо из рук Стива я не хочу». Заметив это, Ангарат вручает мне кусочек батончика. Да чего вкусно. Но очень уж они сухие. А поскольку сумку с водой я бросил, когда мы удирали от серых, запасов осталось немного, и пить приходится по минимуму. При каждом движении ногой Ангарат морщится, хотя утверждает, что ей не так уж и больно. Джули перевязывает рану, снова промывает ее раствором кристаллов конди. «Спасибо, мам. Теперь гораздо лучше», — благодарит Ангарат. Мы продолжаем путь, и я вижу, что она прихрамывает. «Как дела?» — спрашивает меня Ангарат, когда мы оказываемся рядом. «В порядке. Как твоя нога?» «Нормально». По быстроте, с которой отвечает Ангарат, я мигом догадываюсь, что это неправда. «Болит, конечно. В смысле, не столько болит, сколько раздражает». Она усмехается. «Блин, почему я не увидела ту металлическую штуковину?» Ангарат поправляет сумку, и сквозь материю проступают очертания фоторамки, которую я заметил еще вчера. «Ты-то сам как? Вчера твой отец, конечно, закатил концерт». «Мне больше нечего сказать по этому поводу. Он не поверил Сильвии, не поверил мне. Не знаю даже, любит ли он меня». «Ну что ты, любит, конечно!» — отзывается Ангарат, но в ее голосе мне мерещится сомнение. «Я просто хочу, чтобы Сильвия была со мной». Только произнеся эту фразу вслух, я понимаю, насколько она верна. «Тут мы уже шли», — утверждает Стив. «Вон те кусты, я хорошо помню». «А я уверена, что мы здесь не были», — отвечает Джули. «Мы все хотим пить, устали и проголодались, и даже короткие разговоры, кажется, отнимают последнюю драгоценную энергию. Чем дольше мы идем, тем отчаяннее жажда». А сейчас близится полдень, и жара час от часу становится все нестерпимее. Мобильные по-прежнему не в сети, а на телефоне Стива разрядилась батарея. У меня пересохло во рту. Стараюсь на что-то отвлечься, но мысли зациклились на невыносимой жажде. Тянущая боль распирает виски. «Ладно, взглянем правде в глаза», — вздыхает Джули. «Мы заблудились». Она мотает головой, точно собака, отряхивающаяся от воды, и смотрит на нас, Сангарат. «Я не совсем точно выразилась», — быстро поправляется Джули. «Не сомневайтесь, мы доберемся до фермы. Просто дорога может занять чуть больше времени, чем мы предполагали». «Надо было пойти той тропой, которую я видел», — вклинивается Стив, и они в очередной раз принимаются спорить, в какую сторону нам двигаться. Я нахожу ровную палочку и вертикально втыкаю ее в землю. Расчищаю пространство вокруг и кладу камень на линию, которую образует тень от палочки. «Нужно сделать привал», — говорю я Ангарат, краем уха слушая препирательство Джули и Стива. Передаю ей бутылку воды из рюкзака. Ангарат протягивает мне банан. Терпеть не могу бананы. Мало того, кожура этого вся во вмятинах и коричневых пятнах. А мякоть на вкус мучнистая. Ем через силу, понимая, что выбора нет. Мы по очереди прихлебываем воду мелкими глотками. «Ты в порядке?» — обращаюсь к Ангарат, которая почти не разговаривает вот уже несколько часов. Лицо у нее бледное и осунувшееся, а волосы сосульками свисают на плечи. «Просто думаю о папе», — торопливо поясняет она. «Я ничего не знаю о ее отце. Где он? Жив ли вообще?» Ангарат вытаскивает из сумки фотографию в рамке. На снимке я тотчас узнаю Ангарат и Джули, хотя Ангарат намного моложе, а у Джули более темные и длинные волосы. Они стоят по бокам от улыбающегося мужчины с солидным животом. Он крепко прижимает к себе Джули и Ангарат и, кажется, вот-вот поднимет их в воздух. Папа работает на нефтяной вышке, так что мы редко встречаемся. На сегодняшний день нефтяная вышка — самое безопасное место. И все же... Ты хочешь связаться с ним? Заканчиваю я фразу. Чтобы убедиться, что он... Ангарат кивает. Ты-то знаешь, каково это? Она убирает фотографию обратно в сумку. Как думаешь, с твоей мамой все в порядке? У тебя есть вести о ней? Качаю головой. Перед отъездом я несколько раз набирал номер больницы с вашего домашнего телефона, но трубку так никто и не снял. У тебя есть мамино фото? Снова качаю головой. Поколебавшись, лезу в рюкзак и достаю, как выжить. Этот самоучитель принадлежит Сильвии. Она купила его в букинистической лавке еще в детстве, так что книга очень старая, но информация в ней просто бесценная. Передаю книгу Ангарат. Она читает текст на последней странице и рассматривает обложку. «Так это она торчала у тебя из-под кровати в день нашего знакомства». Услышав, что к нам приближается Стив, я выхватываю книгу из рук Ангарат и запихиваю в рюкзак. Он до сих пор не знает, что она у меня. Я бросаю на нее многозначительный взгляд и мысленно заклинаю. Только не рассказывай ему. «Сколько еще воды в запасе?» — спрашивает Стив. «Допиваем остатки того, что у меня было в рюкзаке», — отвечаю я, не глядя на него. «То есть воды у нас? Считай, что нет». Стив протяжно вздыхает и отворачивается. Джули садится рядом с нами, берет ломтик банана и рассеянно жует, устремив взгляд куда-то вдаль. Стив уходит исследовать тропу, по которой Джули предлагает идти дальше. Минут через пять я перевожу взгляд на воткнутую в землю палочку. Тень от нее сдвинулась и больше не пересекается с камнем меткой. Кладу второй камешек, чтобы отметить новую линию тени, и убираю палку. «Что ты делаешь?» — любопытствует Ангарат. «Выясняю, где север». Ставлю левую ногу на первый камень, правую на второй и смотрю вверх. «Север в той стороне!» Я указываю вперед. Джули садится. «Как ты это понял?» — поражается Ангарат. «По положению тени. Солнце встает на востоке и садится на западе. Я воткнул палку в землю и наблюдаю за смещением ее тени, потому что тень сдвигается в том же направлении, в котором Земля вращается вокруг Солнца. Камнями отмечается линия восток-запад. Первый камень показывает на запад, второй — на восток. Значит, север находится там, а юг — за моей спиной». «А поскольку нам нужно на северо-запад, — подхватывает Джули, вскакивая на ноги, — наш путь лежит туда». Она указывает направление по средней линии между тем, куда устремлен мой взгляд, и моим левым боком. «Точно?» — киваю я. Солнце палит беспощадно. Я практически слышу его гудение, когда мы идем гуськом по узкой тропе. Напрягаю слух, чтобы уловить шум воды, но ничего не слышу. Со слов Сильвии я помню, что лучший способ найти ручей — это следить за перемещениями птиц и зверей. Все бы хорошо, да только на нашем пути не попадаются ни те, ни другие. Во время очередного привала мы устраиваемся в теньке и ложимся на землю. Никто не заводит разговоров о том, что мы сделали уйму остановок, а вода в бутылках кончилась. Из них и впрямь уже не вытрясти ни капли. «Как ты считаешь, нам еще далеко идти?» — негромко осведомляется Стив у Джули. «Сомневаюсь, что мы доберемся до фермы сегодня», — отвечает она. Я лежу на спине и не свожу глаз с неба. Заметив над головой птиц, кажется, это воробьи, наблюдаю за их полетом. Они проносятся над деревьями слева от нас и скрываются. Мгновением позже еще несколько птиц устремляются в ту же сторону. Стив и Джули побросали сумки на землю и перебирают их содержимое. Вслух они об этом не говорят, но я-то знаю, что они ищут бутылку воды, которая где-нибудь завалялась. Увы, такой бутылки у нас нет. «Пойду искать воду», — обращаюсь к Ангарат, который лежит на земле, прикрыв лицо футболкой. Горло пересохло, голос хрипит. «Воду?» Ангарат поднимает голову, и я вижу ее розово-красные щеки, обгоревшие на солнце. «Ага, я быстро». «Подожди, я с тобой». Она неуверенно встает и морщится. Нога явно все еще болит. Лучше полежи. Нет, мы должны держаться вместе. Как-нибудь доковыляю. Где ты планируешь искать воду? Точно не знаю, но, кажется, рядом есть ручей. Стив, услышавший наш разговор, замечает. Не думаю, что вам стоит бродить одним. Да мы недалеко, отмахивается Ангарат. Так мы и говорим, мы недалеко. Мы ненадолго, скоро вернемся, скоро увидимся. У нас нет причин сомневаться в этом.